Я, друзья, сердечно благодарен Господу за то, что Господь вообще дал такое право мне участвовать в Его великом деле благовестия, Его служении. Господь это право дает нам всем сегодня. Сегодня уже были призывы. Слышим ли мы различные призывы и на служение, и на миссионерское служение, и на служение посвящения Господу. Я один призыв прочитаю. Книга «Деяния апостолов», 16 глава. Три слова прочитаю из 9 стиха. «Приди и помоги нам». «Приди и помоги нам». Друзья дорогие, мне кажется, вот этот голос, он тихий, где-то неслышный, но он постоянно звучит. Когда я готовился вчера и сегодня, размышлял, о чем сегодня говорить, о чем рассказать, у меня в мыслях был стих или слова слепого Вартимея. «Иисус, сын Давидов, помилуй нас». «Иисус, сын Давидов, помилуй нас». Вот слышим ли мы этот голос? Знаете, служение среди зависимых. Вот сегодня брат рассказывал о том, что вот у них там человек приходил, 2 месяца не мылся, не брился. Служение среди зависимых – это не, можно сказать, почти постоянно такие люди. Приходят, и они нуждаются в помощи. И они приходят и часто говорят: «Помогите мне, помогите, я ничего не могу, я устал». Можем ли мы помочь? Есть ли у нас сила? Есть ли у нас возможность? Есть ли у нас желание помочь? Я думаю, что часто к нам мы слышим этот голос, но разводим руками и думаем: «Я не могу, у меня нет возможности». Хотя возможности есть, Слово Божие нам раскрывает эти возможности. И дал бы Господь, чтобы мы все-таки были внимательны к голосу Божьему и трудились, и видели эти нужды. Хотелось подметить, что те, кто, о ком я сейчас говорю, они везде рядом с нами. Везде рядом с нами. Ну, хочу обратить внимание, что в городе, где бы ни были мы, в транспорте, в общественном, где-то на рынках, в магазинах, в супермаркетах, эти люди везде рядом с нами. Надо только оглянуться, посмотреть по углам, на выходе внимательным быть, и вы их увидите. Друзья, они ждут помощи. Они очень часто бывают так. Я когда захожу в какой-то магазин, встречаю их, начинаю с ними разговаривать, они часто говорят: «Мне ничего от тебя не надо. В данный момент ему ничего от меня не надо». Но через какое-то время он поймет, что ему кто-то нужен. У нас здесь были когда похороны, после похорон. Ну, тут поехал я в одно место, сажусь в машину. Подбегает парень молодой и говорит: «Вы Яков Яковлевич?» Я говорю: «Да». «Я к вам». Я говорю: «Пожалуйста, говори, что ты хочешь». «Ну, мне к вам надо в центр. Мне сказали, что у вас есть центр». Я говорю: «У нас не центр, у нас братский дом есть». Но я на него смотрю, а там у нас место такое, где торгуют наркотиками, рядом с молитвенным домом. Я смотрю, что он приехал уже по своим делам. Я говорю: «Ты зачем сюда приехал?» «Я купить наркотики», он мне сознается. Я говорю: «Тогда я тебе сейчас не нужен». «Да, я сейчас вы мне не нужны, но мне вообще тяжело, мне трудно». Я говорю: «Когда будет тебе очень тяжело, приезжай». Дал ему телефон, и он уехал. Ну, так больше не приехал. Но я, знаете, вот с этого делаю выводы, что люди, они очень ждут, они ищут. Они ищут, кто бы им помог. Они томятся, они каждый вечер думают: «Сегодня я последний раз делаю это. Завтра у меня жизнь начнется по-другому». Завтра жизнь продолжается в том же ритме, в том же жизненном стиле, в котором они живут. Кто может вырвать из этих оков сатанинских этих людей? Только Иисус Христос. Иисус Христос хочет, чтобы мы были, помогли Ему. А часто мы бываем так, как вот Вартимей кричит: «Иисус, сын Давидов, помилуй нас», а там идущие впереди, написано, запрещали ему кричать. Даже кричать не давали. Вот этот зов, он сегодня есть, и он звучит. И хотелось бы, друзья, чтобы мы поняли сущность этого вопроса, трудность этого вопроса, что сколько людей сегодня погибает. У нас вот самое страшное здесь, вот это вот часы вот эти. Они настолько мешают говорить о ограничении времени. Я думаю, можно было много рассказать примеров и случаев. И особенно хотелось подметить, насколько страшные сегодня вот эти вот наркотики, которые, химические наркотики, которые захлестнули молодежь буквально, легко доступные. Рекламы, которые висят в городе, телефоны, называется микс соли и различные, они в городе встречаются. Если вы будете внимательны, вы заметите, что реклама по телефону, достаточно оплатить на номер телефона деньги, и тебе привезут наркотики. То есть легко доступный грех. Ну, также и пивные алкоголики сегодня. То есть в пиво добавляется сегодня такое средство, которое ставит человека в зависимость. Зависимость – это страшно. Ну и в этом служении среди зависимых таких как бы три направления. Первое направление, которое у нас уже идет на протяжении 10 лет почти, это служение братских домов. Совершается она вот у нас в 6 местах сейчас, в 6 церквах. Хотелось бы, чтобы она еще и развивалась. Кто видит нужду, переживает, молились и помогали, содействовали этому служению. Значит, служение среди по зонам и служение детских домов. Почему говорю, что это ну, одна как бы, категория людей? Потому что вот последний раз братья были в детском доме. Руководитель этого детского дома, директор, замдиректор, они с болью в сердце говорят, что грех этот, грех он здесь у них, в детском доме. Они ничего сделать не могут, остановить это не могут. Поэтому вот это направление служения очень важно. Еще хотелось сказать, что это служение не только вот в этом узком круге среди зависимых. Это служение, оно распространяется и на тех родственников, которые, у которых близкие попали в страшную зависимость греха. Ну, приведу два примера. Один пример такой приведу. Вот у нас есть брат, он потом после меня расскажет свидетельство о покаянии своем, как бы Господь его нашел. Ну, о его родителях скажу. Но вот я так размышляю, думаю, они живут в городе Осинниках. Я думаю, что если бы им где-то на библиотеке протянули трактат или пригласили на собрание, они бы никогда не пошли на собрание. Потому что, ну, как бы устроено все в жизни. Мама работает в администрации, папа, он такой заслуженный шахтер, все у них в жизни устроено, равномерно идет, кроме той проблемы, что сын попал в зависимость. И тогда, когда сын обратился к Господу, мама свидетельствовала, что я до этого уже молилась Богу, только молилась, спаси моего сына. А теперь они читают Евангелие. Они уже были на собрании неоднократно. То есть вот благовестие это среди зависимых, она распространяется и на родственников. Еще один хочу пример привести. Однажды брат у нас, живущий в молитвенном доме, звонит мне, подойди в молитвенный дом. Здесь люди пришли. Ну, я пришел. Сидит женщина и парень молодой совсем. Ну, я начал беседовать с ними, спрашиваю, вы откуда? С Ленинск-Кузнецка. Что вы хотели? Ну, вот я его привезла к вам. Помогите нам. Он что-то делает, что-то пьет, что-то делает. Я не знаю, что, но вот он попал в беду. Ну, понятно, что я-то знаю, что он делает. Я его задал ему несколько прямых вопросов. Он не смог уйти от вопроса, от ответа. Ответил, мама насторожилась, напугалась. Но говорит, знаете что, я вам расскажу. И она рассказывает свидетельство. У вас был здесь один человек, Слава. Помните такого? Я говорю, хорошо, помню. Вот знаете, что для нас свидетельство этого человека, как он к Богу пришел. Он преступник, 20 лет отсидел в тюрьме, наркоман со стажем. И, в общем, он попадает нам в братский дом. Была вот такая же конференция, только в другом месте. И он даже ночью охранял палатку, когда был в братском доме. И вот этот Слава обращается к Богу и через некоторое время приезжает домой. домой приезжает и начинает во всем подъезде, во всем доме свидетельствовать о Господе, раздавать Евангелие, свидетельствовать, беседовать с людьми о Боге. А они его все, представьте себе, люди все знают его как преступника страшного. Даже, она говорит, мы боялись ему в глаза посмотреть. А тут он с таким ярким лицом, ясным лицом, таким взглядом, он нам свидетельствует о Иисусе Христе. Значит, только вы можете помочь нам. Я говорю, не мы, а Иисус Христос. Ну, потом брат еще долго беседовал с ними. В общем, это свидетельство, это служение, оно вот широкое служение. Не только вот среди зависимых, а среди родственников, среди соседей, среди близких, кто знал этого человека. И когда человек меняется, обращается к Богу, это очень сильное свидетельство того, что Бог всемогущий. Он все может. Для Него нет ничего невозможного. У нас еще время немножко. Я даю время для свидетельства. Вот брат Сергей Опехтин сейчас поделится. Он у нас в братском доме живет. Братья, сестры, приветствую всех. Зовут меня Сергей. Хочу рассказать, как Господь помиловал меня. Вот так, мы много свидетельств слышали, да? И ну, все они так трогают сердце, но для меня... Самое сильное свидетельство – это свое свидетельство, потому что в моей жизни Господь сделал невозможное. Вот как брат говорил, я уже с Осинников вырос в порядочной семье. И как-то меня с 12 лет так тянуло на улицу. И то, что дома было все хорошо, как-то мне это ну, не устраивало. Меня тянуло туда, к друзьям. И как-то я там утверждался и... В 12 лет начал курить, и дома мне, ну, матери я говорил такие слова, как бы, мне без разницы, но что у меня дома, как, мне лишь бы на улице у меня было все хорошо. Рано попробовал наркотики я. У меня еще брат есть, на 8 лет младше меня он, и мне было 16 лет, ему было 8 лет. Он говорил такие слова: «Мама, когда я вырасту, я не буду такой, как Сережа». Он говорил и плакал, я так это запомнил. И ну, для него я таким свидетельством послужил, что ну, он вырос, ну, не стал такой, как я, да. Ну, дальше родители как-то пытались мне всячески помочь, но я не хотел, как бы мне это нравилось. Я был в порабощении этого греха и ничего не мог сделать. Мать писала в военкомате заявление: «Желаю досрочного призыва сына в армию». В армию не взяли, закон с 18. Ну, и так как-то потом я выучился на сварщика и стал работать по командировкам. Всем, ну, я думаю, известно, какая жизнь в командировках. Я еще сильнее тонул в этих грехах. И всячески вот пытался я избавиться. Вот, ну, так я устал. И вот какие-то больницы, капельницы, ну, экстрасенсы. Где только я не был, откуда-то только мне помощь не протягивали. И ничего у меня не получалось. Я сейчас прочитаю место одно с 30-го псалма. С 11 стиха. «Истощилась печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня, я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречия многих отовсюду, ужас, когда они сговариваются против меня и умышляют исторгнуть душу мою». Вот это слова Давида, но это мое состояние, братья, сестры. И даже если углубиться, мне было намного хуже. И вот этот ад, за который мы читаем в Библии, здесь я его увидел на земле. И было так страшно, что сердце вот сжималось в комочек. Волос дыбом вставал, шапка подымалась у меня, что я видел. Вот, и как-то я так нечаянно, ну, знаете, ну, попал в братский дом на Ясной Поляне. И так я благодарен Господу, благодарен церкви, благодарен верующим, что есть такое служение. И Господь заговорил со мной. В 12-м году я пришел в братский дом, в 13-м году принял крещение, сейчас несу служение. И я когда покаялся, и у меня вот начал писать матери письмо, увидел, сколько лет я вот, ну, причинял горе им. До этого времени, до покаяния, я не видел этого. Я наоборот, у меня обиды были на них, и как-то я думал, что они мне что-то должны. И начал писать первое письмо, и вот так, я понимаю, пришло сокрушение. Я всю ночь проплакал. И написал я писем 15, наверное. И в каждом письме просил прощения. Сейчас они у меня читают Библию и задают вопросы по Писанию. И, ну, благодарность Господу. И, ну, хочется еще сказать, что если бы не было вот этого служения братского дома, я бы не стоял сейчас здесь, я бы никогда не пришел бы к Господу, потому что я так слышал, мне рассказывали, ну как-то, ну, слава Богу, ну, аминь.